Им будет дозволено видеть мужей исключительно в остроге два раза в неделю. Им запрещено куда-либо отлучаться от места, где будет их пребывание, а равно и посылать слугу своего по произволу своему, без ведома коменданта. Они не должны никому писать и отправлять своих писем и других бумаг иначе, как только через коменданта. Из числа вещей, при них находящихся, и коих регистр имеется у коменданта, они не вправе, без ведома его, продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же собственным обязуются вести приходорасходную книгу в случае востребования господином комендантом немедленно ему предоставляемую. Ни малейших сомнений. Этим тщательно продуманным списком запретов власти рассчитывают отвратить жен декабристов от намерения ехать к мужьям. И делают это так явно, так цинично. Софи с трудом сдержала гнев, желание протестовать, и ограничилась тем, что сказала, пожав плечами. «Это несерьезно, сударь. Получается, что, отправляясь к мужу в Сибирь, жена декабриста сама соглашается стать кем-то вроде ссыльно-каторжной?» «Не совсем, сударыня». «Ах, да. Тут в вашем предписании не говорится, что нас закуют в кандалы. И работать никто не заставит, и в камере не запрут. От императорской милости я ожидал другого». Секретарь протянул руку за бумагой. «Вы еще можете отказаться, есть время». «Но уж нет», — отрезала она. «Где нужно подписать?» Он показал заостренным ногтем указательного пальца. «Здесь, внизу страницы». Софи твердой рукой написала имя и фамилию. И ей показалось, что с этого росчерка начинается новый и гораздо более важный поворот в ее судьбе, чем начавшийся в день свадьбы. Часть вторая. Глава первая. После того, как проехали Томск, путь продолжался в облаках серой пыли между необозримыми пространствами, полегшей под бешеными порывами ветра травы. Все вокруг дрожало, казалось, вибрирует, и сама вздыбленная почва, распространяющая вокруг терпкий запах. Ямщику приходилось выбирать дорогу вслепую. Полдюжины колокольцев тренькали под расписанной яркими красками дугой, возвышавшийся над мечущейся туда-сюда гривой коренника. Он бежал тяжелой рысью, рывками, а две пристяжных справа и слева, отвернув от него головы и натягивая упряжь, силились перейти на галоп. Вырванный с корнями из земли кустик пролетел поперек тракта. Испуганная тройка резко повернула в сторону, и оба левых колеса кареты, попав в канаву, замерли без движения. Экипаж потерял равновесие и начал заваливаться на бок. Ямщик, проклиная все и вся, спрыгнул с облучка. Никита последовал за ним, схватил коренника за удила. Софи решила помочь мужчинам, но стоило ей оказаться на скате, ураган хлестнул по ней в полную силу, спеленал ее платьем. Тысячи мелких иголочек впились ей в щеки. Она стала задыхаться, сжала губы, но песок уже скрипел на зубах. «Скорее возвращайтесь в карету, барыня!» Не своим голосом заорал Никита. Его не хуже кнута стегал ветер, он с трудом мог устоять на ногах. Клонило в сторону. Он был весь расхристанный, взъерошенный, словно его одежда была сделана из перьев или изодрана в клочья, в разлетающиеся по ветру узкие полоски. Лошадь упрямилась, вставала на дыбы, и Никита пытался удержать ее на расстоянии вытянутой руки. Голова человека и, напротив, голова лошади, оба в клубах серебристой пыли, представляли собой фантастическую картину. Изо рта человека вылетали окрики, из пасти лошади — ржание. Как ни странно, в конце концов они поладили между собой. Лошадь успокоилась, карета, скрипя и повизгивая всеми креплениями, все-таки выбралась из рытвины, опустилась на все четыре колеса. София и Никита снова уселись бок о бок. Ямщик тоже занял свое место, свистнул и отпустил поводья. Экипаж запрыгал по ухабам, его чудовищно трясло. Упираясь ногами в пол кареты, изо всех сил вцепившись руками в поручни, Софи страдала от ударов, не умея предупредить их. То она скатывалась на грудь Никиты, то ее подбрасывало в воздух, и она билась головой о металлические части откидного верха. «Пока доеду, буду вся в синяках», — думала она. До следующей почтовой станции Семилужного оставалось еще 30 верст, и казалось невероятным, что изящная, черно-желтая карета, подаренная Михаилом Борисовичем, сможет одолеть этот путь и остаться целой. Внезапно вой урагана сменила совершенно нереальная тишина. Подняв тучи пыли и вырвав из земли едва ли не всю траву, ураган насытился произведенными им разрушениями и помчался к Томску. Воцарилось пекло. В раскаленном воздухе любая веточка, малейший камешек, вырисовывались с радующей глаз четкостью, но у Софи уже не хватало сил вглядываться в ландшафт. Она выехала из Санкт-Петербурга 4 недели назад и теперь была одержима лишь одной навязчивой мыслью – найдутся ли лошади на следующей станции. Ей поневоле пришлось смириться с тем способом передвигаться, каким путешествовали в России. Здесь было принято ехать день и ночь до тех пор, пока находились упряжки на смену. И едва переступив порог почтовой станции, она бросалась к смотрителю, чтобы ознакомить его со своей подорожной, так назывался выданный в петербургской полиции листок, вроде пропуска, с ее приметами, печатью и разрешением отправиться в Сибирь, зарегистрироваться в специальном журнале и потребовать как можно скорее запрячь свежую тройку. Если таковая находилась, они отбывали 10 минут спустя, а если ее не было, начиналось ожидание, тем более невыносимое, что Софи каждую минуту ждала появления какой-нибудь важной особы, чья подорожная позволит этой особе уехать раньше нее самой. Она никак не могла смириться с распределением путешественников по 3 категориям, в зависимости от свойств охранной грамоты. Подорожная, например, курьера, посланного императорской канцелярией, имела на себе 3 печати, и это позволяло владельцу захватить лучшую тройку прямо перед носом того, кто имел на нее право, как прибывший на станцию раньше, и уже собирался занять место в запряженном ею экипаже. На случай появления такого влиятельного лица у станционного смотрителя всегда были запасные лошади. Подорожную 2-й категории с 2 печатями выдавали морским и сухопутным офицерам, чиновникам, представлявшим органы власти. А обладатель такого листка не имел возможности реквизировать лошадей, и если их не находилось в конюшне, ему приходилось ждать, пока последняя тройка не отдохнет в течение 5 часов. Но после этого он получал преимущество по отношению к остальным путешественникам, даже если те прибыли на станцию гораздо раньше него самого. Подорожная с 1-единственной печатью не давала никаких привилегий. Софи относилась именно к этой, 3-й категории. «Как же это несправедливо», — думала она, — «как неправильно, что почтовых служащих, нарочных министерств, каких-то рассыльных, которые едут в Сибирь с какими-то неопределенными поручениями, ценят больше, чем женщину, отправившуюся на край света в надежде найти там свое счастье». В минуты крайней усталости она начинала сомневаться в том, что наступит день, когда судьба позволит ей снова увидеться с Николя. Она ведь даже не знает, в каком остроге, на каком именно заводе или руднике ей искать мужа. В петербургской полиции Софи предупредили, что все необходимые ей сведения она получит в Иркутске. Там находился центр, откуда декабристов после распределения развозили по каторжным тюрьмам. Но от Томска до Иркутска 1560 верст. Это в лучшем случае 2 недели. А вдруг и там идиоты-чиновники скажут, что ничего не знают? Еще когда она была в столице, разнесся слух, что несколько ссыльных умерли в дороге, что другие работают на медных рудниках, что тюремное начальство не делает никаких различий между политическими и уголовными преступниками. Отказываясь верить этим пересудам, Софи, тем не менее, постоянно пребывала в тревоге. Она закрыла глаза, и ей почудилось, будто низкорослые сибирские лошадки несут ее в пустоту, будто ее приключения никогда не кончатся, будто она уже приехала и по приезде вдруг оказалась совсем одна во вселенной, без цвета, без запахов, без звуков. Из тревожного полузабытья ее вырвал низкий голос. «Барыня, барыня, что с вами?» Софи встрепенулась, остановила благодарный взгляд на выдубленном солнцем лице Никиты. Лучшего спутника и пожелать было невозможно. Этот молодой крестьянин так предупредителен и так скромен одновременно. «Устала немножко», — улыбнулась она. «Вы такая бледная. Может быть, хотите остановиться ненадолго?» «Нет-нет, ни в коем случае. Пустяки. Ничего страшного. Поехали. Поехали быстрее. Нам нельзя терять времени». Местность, по которой тянулась лента дороги, была холмистой и пустынной. Изредка открывалась поперечная ложбина, где темной волной развертывался лес. Затем они выехали в степь, нежно-зеленую, освежающую взгляд, как освежил бы иссохшее горло глоток прохладной воды. В высокой траве трепетали головки цветов, желтых лютиков, сиреневых ветрениц, голубых скромниц незабудок. Рожок пастуха хриплым зовом порой нарушал тишину. Показались сооруженные вдоль откоса времянки переселенцев. Из-под крышки, пристроенного над костром котла, валил пар. Мужики в лохмотьях, приложив руку козырьком к колбу, смотрели, кто проезжает мимо. Еще две или три версты, и вот уже несколько жалких избушек теснятся справа от дороги. Софья уже навидалась таких деревушек. Наверное, не меньше тысячи промелькнуло за время пути. Почерневшие, покосившиеся бревенчатые домики, палисадники, заросшие крапивой, колодец с длинным шестым рычагом. Он называется здесь журавлик. Кажется, им воду качают. Маленькая, выбеленная церквушка с капустно-зеленой крышей и металлическим куполом. Свиньи, похожие на диких кабанов, желтые, поджарые, мохнатые, валяются в канаве. Потревоженный гусь пытается взлететь, оборачивается и глядит вслед к карте священник, бородатый, как пророк, а глядит удивленно, как дитя. А вот уже и нет никакой деревушки. Проехали еще один большой перегон с равниной и лесами, и на горизонте, куда вела пыльная дорога, снова возникло поселение. Лошади ускорили бег, ямщик приосанился, Никита расправил складки рубахи под кушаком. Почтовая станция. Вход туда был отмечен столбом, на котором чередовались белые и черные полосы. Деревянный дом. К двери вели несколько ступенек. Над этим крылечком навес. К счастью, свободная тройка тут имелась, и смотритель поклялся даже, что дает Софи лучших своих лошадей. Настоящие орлы. Настоящие степные орлы, барыня. Вот увидите. Софья дала ему рубль на чай. Тем лучше, если полетим, как на крыльях. Конюх тем временем распрягал усталых лошадей. Сейчас им дадут передохнуть 20 минут, а потом ямщик сядет верхом на одну из них, остальных поведет за собой на поводьях, и они потихоньку двинутся к той почтовой станции, откуда прибыли. Там животным и предоставят положенные 5 часов отдыха, прежде чем их снова запрягут, и они опять побегут знакомым уже маршрутом. Укрытый одеялом из пыли, карета была похожа на экипаж-призрак. Никита проверил, хорошо ли закреплен багаж, а теперь наблюдал за тем, как смазывают оси. София в это время вписала свое имя в реестр путешественников, огляделась. Общая зала была здесь точно такой, какие им были знакомы по всем станциям, где они останавливались. Стол с подсвечником, 4 стула, обитые мягкой тканью скамьи для тех, кто остается ночевать, икона в углу. Схема проезда от станции к станции с указанием расстояния между ними и стоимости. 1,5 копейки за версту, считая за одну лошадь. Портрет Александра I, видимо, изображение нового государя еще не добралось до этих далеких краев. Из самовара валил пар. София выпила чашку обжигающего чая, съела 2 сваренных вкрутую яйца с кусочком черного хлеба и послала за Никитой, чтобы он тоже перекусил. Слуга явился, широкоплечий, совершенно ребяческим выражением лица. Он отказался садиться в присутствии барыни, но, сильно покраснев от смущения, согласился разделить с нею трапезу. Надетая на Никите крестьянская рубаха, туго перехваченная в поясе, хоть и выленила, но все равно пока еще своим кирпично-красным оттенком по контрасту подчеркивала небесную голубизну глаз молодого человека. В пути лицо его загорело и обветрилось. Волосы и брови выцвели почти до белизны. Губы покрылись трещинками. Только он успел вытереть рот рукавом, станционный смотритель объявил: «Экипаж подан!» Сибирские лошадки на этот раз попались такие горячие, что конюхам пришлось придерживать их за морды, чтобы стояли спокойно. София и Никита легко поднялись в карету, позаботившись о том, чтобы не дрогнули оглобли. Ямщик сел на свое место, и только тогда конюхи, придерживавшие упряжку, отошли в сторону. Получившая свободу тройка рванула вперед с ураганной скоростью. И все понеслось, все заплясало, все затрещало вокруг под стук копыт и перезвон под дугой. Некоторое время спустя лошадки, опомнившись от первого порыва счастья, чуть успокоились, пошли медленнее. Ямщик уже мог управлять ими. Эти красавицы в сбруе из веревок и кожаных ремешков с лохматой серой шерстью, с развивающимися по ветру гривами, легко взлетали на холмы и даже почти не теряли скорости на подъемах. Один лишь коренник порой чуть упирался задними ногами, чтобы можно было выдержать вес кареты. «Слушай, у экипажа ведь есть тормоза!» — крикнула София ямщику. Почему же ты не используешь их? Ох, барыня, нету надежнее тормозов, чем лошадиная задница, ответил тот. Никита бросил на хозяйку, которая, правду сказать, и бровью не повела, обеспокоенный взгляд. Он очень переживал, когда кто-то позволял себе при ней грубые слова. Сам никогда не употреблял их и вообще стремился к тому, чтобы оградить ее от неприятных встреч, уберечь от палящего зноя и лютых морозов, сделать так, чтобы она не уставала, не печалилась, не тревожилась ни о чем. И как только это хрупкое с виду создание выдерживает все тяготы поездки. Но подумать только, даже после такого трудного, такого долгого и утомительного путешествия она оставалась не менее элегантной, чем была в столице. На Софи было сейчас платье в черно-серо-вишневую шотландскую клетку, соломенная шляпка с вуалью, концы которой завязывались под подбородком, зонтик покоился на коленях молодой женщины. Она заметила, что Никита из-под тишка разглядывает ее и улыбнулась. Все-таки приятно, когда тобой так восхищаются. «Смотри-ка, пейзаж чуть-чуть оживился», — сказала Софи. Холмы, все в соснах и березах, уходя в бесконечность, вдали выглядели кудрявыми зелеными барашками. Дорогу то и дело пересекали реки и речки, притоки Аби. Над некоторыми были построены деревянные мосты, другие приходилось переезжать вброд. Вода кипела тогда вокруг колес и лизала ступеньки. Стоило упряжке немного замедлить бег, как на путешественников налетали тучи комаров. Никита пытался отогнать их, размахивая веткой с листьями перед лицом Софи. Миновали к вечеру несколько почтовых станций. Лазурный небосвод запылал красной медью и изумрудной зеленью. После дневной удушающей жары резко похолодало. Ударил едва ли не мороз. Софи подумала, что скачки температуры в Сибири такие, что с заходом солнца начинает казаться, будто лето внезапно сменяется зимой. Никита снова встревожился. Теперь ему примстилось, что барыня слишком легко одета, вот-вот замерзнет и простудится. Пришлось ей набросить на плечи стеганую на вате накидку и укутать пледом ноги. Ночью они добрались до станции в деревне Почитанская. И здесь их ждало страшное разочарование. Выяснилось, что почтовый курьер только что отбыл, забрав 4 экипажа и 12 лошадей. Да еще с десяток путешественников, улегшись по лавкам в зале, уже переживали собственное невезение. Среди них София заметила двух китайцев в черной шелковой одежде и маленьких круглых шапочках. Эти спали сидя, спиной к спине, склонив голову на грудь, и были ужасно похожи на фарфоровых обезьянок. Молодая женщина в уголке, выпростав большую белую грудь, кормила младенца, а муж, сыто рыгая, наблюдал за ней. На одном конце стола, уронив голову на скрещенные руки, похрапывал бородатый торговец. На другом двое, полуприкрыв глаза, сунув по кусочку сахара за щеку, пили чай. Вокруг свисавшего над столом фонаря, только он освещал эту большую комнату, летали мухи. Окна были плотно закрыты, и в помещении воняло прогорклым подсолнечным маслом, немытыми ногами и кислой капустой. Станционный смотритель записал фамилию Софии в реестр и предупредил, что она сможет тронуться в путь не раньше завтрашнего полудня. «Но это невозможно», — возразила она. «Я очень спешу», — и дала смотрителю щедрые чаевые, целых 3 рубля. Он с поклоном принял деньги, однако повторил, что свободных лошадей раньше означенного времени у него не будет. «Впрочем, барыня, вам не помешает отдохнуть», — продолжил смотритель. «Если вы голодны, могу приготовить для вас отличный ужин». На самом деле он мог предложить лишь крутые яйца, щи и простоквашу. Поскольку отдельной комнаты тут не было, Софья легла на лавку и натянула плед до подбородка. Никита устроился на лавке напротив. Смотритель прикрутил фитилек в лампе. В полумраке дыхание спящих казалось оглушительно громким. Софья не могла заснуть, невольно прислушиваясь к разнообразным оттенкам храпа, напоминавшего приливы и отливы. Кто-то присвистывал, кто-то только что не ревел, как зверь. Кто-то вздыхал, кто-то постановал, кто-то кашлял, захлебываясь мокротой. Как тут заснуть? Еще ребенок заплакал, мать стала баюкать его, напевая. Бородач встал, принялся шумно пить воду. Укладываясь, разбудил соседа, и они зашептались. «Слушай, приятель, скинь мне гривенник за твои ложки, а я тебе тогда уступлю столько же за сукно». «Да что ты, кормилец, креста на тебе нет, что ли, ежели мне такое предлагаешь?» Продолжение разговора Софии не слышала, только жужжание голосов. Она попыталась удобнее устроить голову на сложенной в 4 накидке. Ноги и руки ныли, Усталость казалась нестерпимой. Наконец она уснула, словно провалившись в черную дыру. Но чуть позже ее пробудил монотонный плач младенца, у которого начался понос. Мать сменила ему пеленки и, чтобы успокоить, снова дала грудь. Софья посмотрела на Никиту. Тот лежал с открытыми глазами. «Вам тут не отдохнуть, барыня», — прошептал Никита. «Хотите, я схожу поговорю с крестьянами? Вдруг кто-нибудь даст нам в наем лошадей? Только в таких случаях они не стесняются и заламывают бог знает какую цену. Заплачу, сколько запросят», — отозвалась Софья. «Иди скорей». Он отправился в деревню. Софья была почти уверена, что вернется он, несолоно хлебавши. Но кто ему откроет дверь посреди ночи? Едва Никита оказался на улице, послышался бешеный лай. Деревенские собаки, передавая эстафету из дома в дом, начинали голосить, возмущенные вторжением незнакомца, позволившего себе бродить тут, когда всем положено спать. Софья могла проследить весь его маршрут, по шуму, который поднимался то в одном месте, то в другом. Довольно долго она пролежала, ни о чем не думая, уставившись в дверь. И вдруг на пороге появился Никита, вид у него был торжествующий. Один из крестьян предложил тройку по 6 копеек за верстую лошадь. До почтовой станции Берекульская, а это 27 верст, с чаевыми дорогой им обойдется в 50 рублей, в четверо больше обыкновения. «Поехали», — решительно произнесла София. Никита разбудил станционного смотрителя и конюхов. При свете фонаря в элегантную карету впрягли 3 почти карликовых мохнатых лошадок с безумными глазами. На вид они казались более подходящими, чтобы тащить какой-нибудь тарантас. Их владелец, тунгус, потребовал плату вперед. Положив в карман деньги, сел на место ямщика, и тройка, сорвавшись с места, понеслась во весь опор в непроглядном мраке. «Совсем не вижу дороги», — бормотала Софи, трясясь и подпрыгивая на ухабах. «Зато он видит, барыня, не тревожьтесь», — успокаивал ее Никита. «Попробуйте лучше поспать». «Нет». Заснуть она не способна. Устроившись поудобнее на сиденье и стараясь покрепче держаться, чтобы не упасть, Софи смотрела то налево, то направо. И тут, и там открывалась бездна с черной травой, черными листьями на черных деревьях. Даже туман, и он был черным. Изредка мелькал только светящийся во тьме белизной ствол березы. Вдалеке какое-то животное издавало крик, напоминающий смех ребенка. «Что это за зверь?» — спросила Софи. Никита не ответил, он спал. Карету покачивало. Он наклонился в сторону Софи. Чуть позже она почувствовала тяжесть. Голова слуги легла на ее плечо. Никогда еще между хозяйкой и крепостными не было подобной близости. Она подумала, спящий Никита становится человеком, не отличающимся от нее своим положением в обществе. И только проснувшись, он опять превращается в слугу. Но ведь и слуга он совершенно особенный. Служение ей не умаляет, а возвышает его, хотя, казалось бы, такого вообще быть не может. Вот только в этом необычайном приключении, с которой их бросила судьба, разница в происхождении исчезает. Они, как шелуху, отбрасывают все эти фальшивые насквозь условности, понастроенные цивилизацией, и обнажается истинная сущность каждого. Это сближение с крепостным представлялась Софи наглядной иллюстрацией к теории всеобщего равенства, которой она так восхищалась в юности. Наверное, она потому чувствует себя свободно и естественно в такой необычной ситуации, что француженка и взгляды у нее республиканские. Будь она русской, не смогла бы забыть, на какую бы высоту ни поднялись ее душевные и духовные устремления, что Никита крепостной. Интересно, что ему снится? Какие вообще мысли скрываются за этим лбом, уткнувшимся сейчас в ее плечо и подрагивающим в ритме езды? Если бы она могла видеть это скрытое, то разве не обнаружила бы в тайниках сознания и души Никиты себя самое, себя, Софи, словно бы отразившуюся в гладком черном зеркале колодца? Она чувствовала на своей руке, на шею ласку теплого дыхания. Время от времени проникавший в карету от быстрого хода холодный ветерок прогонял приятное ощущение, и София едва не приказала ямщику ехать потише, но тотчас опомнилась. Занимался день. Волосы Никиты посветлели, стали отливать золотом. Это была первая краска, вернувшаяся на землю после темной ночи. Заметив, что парень пошевелился, София быстренько закрыла глаза и притворилась спящей, только не хватало, чтобы он понял, как она его разглядывала. А теперь, проснувшись, он увидит хозяйку с лицом, словно бы запертым на ключик, с лицом, за выражением которого она могла тщательно следить. Достаточно, чтобы на нем сохранялось простодушно-благожелательное выражение. Она почувствовала, что, пробудившись, Никита сразу же отстранился. Догадалась, что он смотрит на нее, поправляет на ней одеяло. Вплоть до момента, когда они прибыли в Берекульское, София позволяла себе удовольствие ничего не видеть. А потом вдруг проснулась, и выглядело это естественнее некуда. Никита сразу же принялся озабоченно расспрашивать, хорошо ли она спала, не чувствует ли себя по-прежнему усталой. Посреди села пастух протрубил в берестяной рожок. По этому сигналу уже во всем Берекульском распахнулись ворота, и хозяева стали выгонять своих домашних животных, чтобы те шли на пастбище. Теперь карета двигалась медленнее некуда, окруженная многоголосым блеянием толпы разномастных баранов с шерстью крутыми колечками, розовыми мордами и завитыми в улитку рогами, и белых кротких овечек с тупыми рыльцами. Так и добрались до почтовой станции. Никаких лошадей, еще 3 часа. Софи пришлось покориться судьбе. Впрочем, давно пора было освежиться, поесть. В темной коморке, соседней с большой общей комнатой, она нашла медный рукомойник. Он висел на костыле, вбитом в бревенчатую стену. Дно рукомойника было пробито, и в отверстие вставлен стержень, который оканчивался шариком, выполнявшим роль клапана. Если нажать на стержень, шарик поднимется, а из дырочки в дне рукомойника прольется тоненькая струйка воды. София приспустила платье, подперев ногой дверь, так как задвижки на ней не оказалось, и, приняв из-за этого почти акробатическую позу, ухитрилась, тем не менее, с грехом пополам помыться. Ямщик и лошади, появившиеся во дворе почтовой станции, были на удивление похожи на тех, которых 3 часа назад отправили во свояси. Просто не отличить. Даже и не пытались. Уехали, и вовсе не заметив, что теперь везут карету другие. А в 3 верстах от Берекульского небо потемнело. Со всех сторон потянулись стада похожих на курчавых берекульских барашков черных туч, от которых к земле тянулись белые нити тумана. Барашки на глазах тучнели, тяжелели и, в конце концов, разразились дождем. Первые же его капли словно бы превратили крышу кареты в натянутую на барабан кожу. Стук становился все более частым, все более дробным. Пейзаж постепенно исчезал из виду, отсеченный клинками ливня. Сколько оставалось видно глазу, вместо дороги перед путниками простиралась теперь болотная жижа. Копыта лошадей с хлюпаньем погружались в нее и с чавканьем тяжело выпрастывались. Вскоре грязь стала такой глубокой, что увязли колеса, и упряжка вынуждена была прилагать неимоверные усилия, чтобы вытащить карету на единственное обнаружившееся на мгновенно размякшей земле надежное место — мостки из срубленных древесных стволов. Требовалось вытянуть карету и протащить ее вперед на 10 шагов. Удалось. Вот уже передние колеса достигли подрагивающих мостков. Но что это? Глухой удар, и экипаж накренился. Ямщик спрыгнул на землю, обошел карету, то и дело совершенно бессмысленным движением, отряхивая из себя капли, выпрямился и сообщил, что 2 задних колеса разбиты. «Сейчас мы все починим», — пообещал Никита, присоединяясь к нему. Но не тут-то было. Поломка оказалась куда более серьезной, чем он предполагал. Оказались повреждены и обода, и спицы, и стало понятно. Нельзя ни исправить положение, ни пускаться в дорогу после такой аварии. Ямщик объявил, что знает кое-кого, чей дом неподалеку, чуть в стороне. Пусть, дескать, путешественники там подождут, а он сядет верхом на одной из лошадок и вернется на станцию, чтобы взять там какую-никакую повозку и доставить сюда каретного мастера, если найдет такового. Никита решил подстраховаться. Господь его ведает. А вдруг ямщик попросту сбежит и заявил, что в таком случае он берет 2 других лошадей в залог. Ямщик согласился, но всем своим видом выразил оскорбленное достоинство. «Сейчас провожу вас к дому», — буркнул он. «А то ведь, может, там и не поздоровится». Софи тоже вышла из кареты, рассудив, что так лошадям будет полегче. Никита раскрыл зонт и протянул его. «Вот, барыня, возьмите». Ёжись под холодными струями дождя, они двинулись вперед. В лужах вспухали и лопались пузыри, и Никита заметил, что теперь дожди надолго по примете. 1000 маленьких лягушек выскакивали из бывших рытвин, теперь превратившихся в бурливые ручьи. Шли они так. В впереди ямщик. Он вел под усы упряжку, тащившую за собой экипаж. За ним Никита и Софи. Карета скрипела, стонала, раскачивалась с каждым толчком, с каждым шагом. Она явно все больше повреждалась и все ниже оседала. Скоро уже не стало ободов, и она теперь пропарывала грязь одними спицами, а чуть позже стала двигаться только на втулках. Тройке было чрезвычайно тяжело вести за собой это странное сооружение, словно бы вспахивавшее почву изувеченным своим задом. Они свернули с дороги и углубились в лес, состоявший на этот раз из гигантских лиственниц. Здесь, под их сводами, было темно, как будто уже наступили сумерки, но зато густые кроны не пропускали дождь. Выйдя на поляну, путники обнаружили на ней три бревенчатых избушки, одна из которых выглядела обитаемой. «Пришли?» — спросил Никита у ямщика. «Угу», — ответил тот. «Здесь, в тепле, меня и подождете. А я вернусь часа через три». Однако Никите что-то тут показалось сомнительным. Он отвел ямщика в сторону и стал тихо с ним переговариваться. А когда вернулся к Софи, лицо его было озабоченным. «Барыня», — потупившись, с трудом выговорил Никита, — «не стоит нам туда ходить». «Почему же?» «Потому что этот дом принадлежит шаману». «Шаману? И кто ж такой этот шаман?» «Сибирский колдун. Он живет один. Он умеет разговаривать с животными, с растениями, с духами. Только и всего-то. А ты что, боишься?» Никита смутился и растерялся, как будто Софи упрекнула его в невежестве. «Неужели боишься?» — продолжала между тем она. «А ведь ты так много читал, так много знаешь. Уж тебе-то должен казаться просто смехотворным подобный вздор. А шаман вполне может оказаться славным человеком. Мне очень хочется с ним познакомиться. Да, впрочем, и выбора у нас нет. Пошли». «Воля ваша, барыня», — пробормотал Никита. «Только в книгах далеко не все написано, с чем на свете встретишься. А уж объясняется и вовсе не все». Они двинулись к избушке. Ямщик постучал в дверь. На пороге появился невысокий человечек неопределенного возраста, желтолицый, с лоснящейся кожей, двумя узкими щелочками вместо глаз, при полном отсутствии бровей. Борода у него, скорее всего, отродясь не росла, а в расщелине смеющегося рта торчал один единственный зуб. Одет шаман был в подобие длинной куртки из оленьей кожи, голову венчал заостренный колпак. Ямщик поклонился ему в пояс и сказал несколько слов на непонятном наречии. Шаман же в ответ обратился к гостям по-русски. «Меня зовут Кубальдо. Заходите и чувствуйте себя как дома. Мой дом — ваш дом. На все то время, какое вам будет угодно здесь провести». София поблагодарила и прошла в комнату, опередив Никиту. Ей ударил в нос, да так, что трудно было перевести дыхание, смешанный и очень острый запах вяленого мяса, немытой шерсти и мочи животных. На стенах она увидела растянутые и прибитые гвоздями на концах лап шкуры волка, соболя, лисы, шкурку белки. Единственное окно было вместо стекла затянуто рыбьим пузырем. В центре комнаты между тремя камнями пылал огонь, дым выходил в дыру, проделанную посреди кровли. Из мебели тут было только три некрашенных деревянных ларя, их покрывали надписи, выполненные иероглифами. Кубальдо расстелил на полу оленьи шкуры и пригласил гостей сесть на них. Они сели, подобрав под себя ноги. Затем шаман разогрел, поставив на огонь очага котелок, плиточный чай, называемый еще калмыцким, который в Сибири предпочитают всем остальным напиткам. Софи слышала раньше об этом отваре, жирном, потому что в него добавляли молоко, баранье сало и соль, но считала, что у нее не хватило бы мужества попробовать его. Тем не менее, когда Кубальдо стал угощать, не смогла отказаться. Шаман разлил густую светло-коричневую жидкость в четыре плошки, от них запахло стойлом. Ямщик одним глотком опорожнил свою, и видно было, что получил от этого удовольствие, после чего откланялся, сказав на прощание, что слетает туда и обратно стрелой, и очень скоро вернется, и вышел. Никита и Софи под пристальным взглядом шамана поднесли к губам плошки. Едва пригубив пойло, Софи почувствовала, что ее бросает в жар. Щеки залило краской, она просто не могла вынести вкуса пережженной травы и жира. Преодолевая тошноту, она попросила дать ей воды, пополоскать рот. «Сию минуту принесу», — заторопился Кубальдо. «Вода родниковая, и готов поклясться, что такой чистой вы никогда и не видывали». У шамана был старушечий голос, и сильный восточный акцент при, в общем-то, правильной русской речи. Софии хозяин избушки казался довольно забавным, у Никиты он по-прежнему вызывал подозрение. «Барыня, вам не стоит пить его воду», — горячо зашептал он, внимательно следя за Кубальдо, который, чуть покачиваясь на ходу, удалялся вглубь избы. А тот уже возвращался с кувшином в одной руке и черным камнем в другой. На ходу он бросил камень в воду, и лицо его при этом было очень серьезным. «Зачем ты это сделал, Кубальдо?» Не скрыла удивление Софи. «Это необычный камень», — ответил шаман. «Это звезда, упавшая с неба в один знаменательный день. Я сам видел это. Звезда эта зародилась далеко-далеко отсюда, в глубинах небес. Так же, как вода, которой я вас угощаю, зародилась далеко-далеко отсюда, в глубинах земли. Когда я соединяю камень и воду, я замыкаю таким образом круг творения. И это может принести большое счастье». Софи улыбнулась. Глаза Кубальдо в узких щелочках, почти смеженных век, сверкнули. «Разве ты не нуждаешься в счастье?» — спросил он. «Очень, очень нуждаюсь. Мне кажется даже, что никогда в жизни я так в нем не нуждалась». «Тогда почему ты улыбаешься?» «Счастье, как змея. Его привораживают знаками. Я не знаю тебя, но читаю в твоей душе. Ты много страдала. И ты готова еще больше страдать ради того, чтобы встретиться с мужчиной. Его я не вижу, но только подумай о нем, слышу звон цепей». Софи на мгновение остолбенела, но потом сразу же сообразила, что шаману наверняка сообщил о ней все, что знал ямщик. А тому смотритель почтовой станции. А вот Никита был, кажется, совершенно потрясен способностью сибирского колдуна к ясновидению. Они молчали. Софи в раздумьях. Никита не мог вымолвить ни слова от изумления. В мертвой тишине могло почудиться, будто лес подступил к избушке. Совсем рядом, словно и не было стен, трещали, ломаясь ветки деревьев, журчал дождь, вскрикивали испуганные птицы. А в пламени очага отчетливо виднелся петушиный бой. Перья света и перья тени летели по углам комнаты. Кубальдо, освещенный снизу, казался какой-то изрытой морщинами горой. Кожа на его лице была в таких же складках, как кожа его сапог. Призрак в остроугольном колпаке метался по стене за его плечами. «А что еще ты можешь мне рассказать?» — вернулась к действительности Софи. «Ничего особенного. Тебе бы побыть тут со мной подольше. У тебя очень твердый, решительный характер. И это мешает тебе познать кое-какие радости. Из самых простых. Я не о себе хочу от тебя услышать. О ком же? О мужчине, с которым, как ты сказал, мне предстоит встретиться. Повторяю тебе. Я его не вижу. Но постарайся. Попытайся увидеть». Софи было странно оказаться втянутой в эту игру с ясновидением. Она же всегда отвергала суеверия, смеялась над ними. Но сейчас, когда тревога за мужа достигла предела, ей все средства казались пригодными, лишь бы только на минутку, хотя бы одним глазком, заглянуть в будущее. Смущаясь и немного оробев, она все же решила настаивать на своем. «Скажи, по крайней мере, жив ли он?» «Он жив?» «Жив», — ответил шаман. София испытала огромное облегчение. И это тут же показалось ей смехотворным. Впрочем, приобретенный вместе с образованием рационализм, как не боролся с искушением проникнуть в тайну, как не твердил, что чудес не бывает, вынужден был уступить, сдать позиции. «А он здоров?» «Думаю, да. Но больше я ничего не стану тебе говорить, потому что солгал бы, сказав еще что-то. Но тебе должно быть достаточно услышанного. Позволь потоку увлечь себя». Кубальдо наполнил до краев деревянную чашку и протянул ее гостье. Она отпила, и ей почудилось, будто свежесть деревенского воздуха проникла ей в горло. Жжение во рту сразу стихло, тошнота прошла, как не бывало. «Какая прекрасная у тебя вода!» — искренне восхитилась Софи. Шаман поклонился молодой женщине. Взял у нее чашу и, протянув ее Никите, приказал: «А теперь ты пей». «Ни за что», — помотал головой Никита. «Почему?» «Не страдаю от жажды». «Скажи лучше, что боишься. Подозреваешь меня». «Ну и это тоже». «Что за нелепость?» — прошептала Софи. «Да пей же». «Вы вдвоем вошли ко мне», — сказал Кубальдо. «И выйдете тоже вдвоем. Если один из вас двоих отказался от воды счастья, когда другой выпил ее, то все, чему суждено было стать белым, станет черным». Никита овладел ужас. И это можно было прочитать по его лицу. Он буквально выхватил чашу из рук шамана и в мгновение ока опустошил ее, а потом перекрестил себе рот. «Крести сколько хочешь», — усмехнулся шаман. «Я встречал священников, миссионеров. Знаю, что написано в их книгах, и не враг им. Вот только их бог живет в доме с крестом наверху, а мой — он везде. В березовом листочке, в шкурке соболя, в прожилке камня, в куколке меденицы, в тумане, который поднимается над рекой». «Для нас тоже Бог везде», — возразил Никита. «Но у нас, кроме того, есть Иисус Христос, который учит любви. Прекрасно знаю всю историю про Христа. Это был великий шаман. Может быть, самый великий шаман из всех. Но вы, христиане, говорите, будто Христос умер на кресте, а мы, не православные и даже не христиане, считаем, что он вытерпел все муки и остался жить». «Что вы говорите?» — закричал Никита. «Как это возможно?» «Сейчас объясню», — как мне в свое время объяснил мой учитель мудрости. «Христа распяли в пятницу, верно?» «Да, в пятницу. Обычно приговоренных тогда оставляли на 3 дня агонизировать на кресте. Но его не оставили. Его сняли на следующий день, в субботу, потому что суббота у иудеев — это шаббат. А в шаббат ничего такого происходить не должно. Жизнь останавливается, когда наступает шаббат. И вот солдат, который должен был прикончить его ударом копья, ударил Христа в бок, увидел, что из раны выступило немного крови и сукровицы, понял, что он жив, и отдал его матери, Пресвятой Богородице. Та в подземелье вылечила и выходила сына. 3 дня спустя он уже мог говорить, и его ученики назвали исцеление воскресением из мертвых. После этого Христос покинул Иерусалим, но совсем не вознесшись на небеса, как верят те, кто ему молится. Он попросту удалился в пустыню и жил там в молитвах и раздумьях до глубокой старости. Иисус? Иисус Христос жил до глубокой старости? Христос был стариком? Да ты сумасшедший! Ты попросту сумасшедший! — повторил Никита, стискивая кулаки. Кубальдо пожал плечами. А чем старик Христос хуже молодого Христа? Разве он не так же достоин поклонения? Этот богословский спор между ее слугой и сибирским колдуном удивлял Софи все больше. Она думала, ну откуда же шаман, который, скорее всего, и читать-то не умел по-русски, набрался учености? «И когда же, по-твоему, Христос умер?» — спросила Софи. «Вот этого не знаю. Но он умер. И это совершенно точно. В глубокой старости. Вспомни, что произошло с человеком, которого вы называете апостолом Павлом. Кстати, видишь, как много я знаю?» Помнишь рассказ о видении, случившемся с ним на дороге в Дамаск? Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Тут же тихонько пробормотал Никита. Так вот, он лжет в этом рассказе, ваш святой Павел. Он встретил тогда самого Иисуса Христа во плоти, старого Христа, такого же старика, как я сейчас, или даже старше. И старик Иисус привел путника Павла в свое жилище, и они в тот день долго говорили о великих тайнах жизни, как мы с вами сегодня вечером. И именно тогда Павел и был обращен. Колдун замолчал. По губам и щекам его пробежала судорога. Можно было подумать, Кубальдо продолжает говорить с кем-то на языке, недоступным простым смертным. Снаружи послышалось замогильное, похожее на призыв на помощь ржание, и Никита выбежал за дверь. 2 лошади мокли, привязанные под дождем, неподалеку стояла карета Софи, разобранная на части, ни к чему непригодная. Повесив голову, молодой человек вернулся в избу шамана, где Кубальдо, принеся целые блюда кедровых шишек, угощал Софи орешками. Она разгрызла несколько, нашла их очень нежными и вкусными, а потом стала расспрашивать шамана о том, как охотятся в лесах. Воодушевленный расспросами гостей, сибиряк сразу же выложил кучу историй о том, как выслеживал медведя, как застрелил изюбра, как ловит диких коз в западни, глубокие ямы, прикрытые сосновыми ветками. Знаете, часто бывает, что коза, упав в такую яму, обнаруживает там волка, который только что гнался за ней. Но в подобных случаях волк, сам ставший пленником, не трогает желанную добычу. Они как бы заключают между собой союз товарищей по несчастью. «Союз товарищей по несчастью». Эти слова шамана вернули Софи к мыслям о муже. Ей стало стыдно. Сидит тут, грызет орешки, слушает охотничьи рассказы, наслаждается отдыхом. А ведь должна-то проклинать беду, из-за которой путешествие ее к Николя станет дольше, из-за которой они увидятся позже. А там, за окном, затянутым желтоватой пленкой, уже темнеет. Как быстро пролетело время в этом уединенном колдовском убежище. Дождь перестал, но с деревьев в лесу еще падают капли. Кубальдо подбросил в огонь поленьев, и очаг запылал жарче. Языки пламени взметнулись высоко. Софи ощущала, как тяжелеет и тяжелеет голова. Может быть, Никита был прав, предостерегая ее. Он был прав, говоря, что оказаться во власти шамана, этого сибирского колдуна, опаснее не придумаешь. А вдруг вода, которую она пила, на самом деле какое-то зелье, изменяющее душу, подменяющее все желания? «Ну и глупые же мысли приходят мне в голову», — с улыбкой сказала себе Софи. «Вот они уж точно не мои». «Пора бы нашему ямщику вернуться», — вмешался в ее размышления голос Никиты. «Да, пожалуй», — думая о другом, рассеянно согласилась она. «А если он до ночи не вернется, что мы тогда станем делать?» «Заночуйте у меня», — ответил за Софи шаман. «Нет», — воскликнул Никита, — «тогда я возьму лошадь и отправлюсь ему навстречу». «Нет уж, лучший способ с ним разминуться», — отозвалась Софи и прибавила тихонько. «И потом, Никита, не могу же я остаться тут совсем одна». «Давайте поедем вместе», — так же тихо предложил слуга. «А багаж? А карета?» Никита покорился. А шаман, потирая свои длинные сохшие руки, смеялся. «Ох, странники, странники, забудьте, откуда идете, забудьте, куда, забудьте, кто вы. Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе упустить хоть какую-нибудь возможность заполучить счастье. В наших краях водится такая большая птица, тетерев. Он весит примерно 30 фунтов. У него черно-серое оперение, красные надбровья, клюв крючком. Весной он забирается повыше на дерево и зовет оттуда своих курочек. И зов этот его напоминает долгое воркование и заканчивается коротким вскриком. И когда он вот так воркует, полурасправив крылья, распустив хвост веером, вытянув к небесам шею, закрыв от восторга глаза, он совершенно теряет ощущение опасности. Настолько, что становится не способен услышать приближающегося охотника. И тогда в него можно выстрелить, и он упадет бездыханный, но счастливый. Мы зовем этих тетеревов глухарями, потому что они глухи ко всему, что не составляет радости для них. Человеку тоже следовало бы научиться быть иногда глухарем. Никита в тревоге посмотрел на Софи. Не рассердится ли она сейчас на старого болтливого колдуна? Не поссорится ли с ним? Нет. Она улыбалась ему и бессознательно вела себя так, словно путешествует по Сибири только ради собственного удовольствия. И словно ее спутник никогда не был крепостным. «Очень красивая у тебя история», — сказала Софи шаману. «Но ведь, если я правильно поняла, эти глухари почти всегда становятся жертвами собственной беззаботности. А разве это не самая лучшая смерть? Та, что подстерегает вас на вершине жизни?» «Не думаю», — ответила Софи. «Ты чересчур осторожная и предусмотрительная. Ты, должно быть, родом не из наших мест. Да и выговор у тебя чудной. Где родилась-то?» «Во Франции». Кубальдо мечтательно взглянул на гостю из-под складчатых век и протянул. «Франция! Это далеко. Я много знаю о Франции. Революция, Наполеон. Сейчас приготовлю вам постели вот тут, у стенки». «Не трудитесь. Мы не останемся здесь ночевать», — торопливо вмешался в разговор Никита. «Ах так! Что, ждешь с нетерпением своего ямщика? Хочешь, чтобы скорее приехал?» «Не без сарказма», — спросил Кубальдо. «Да, конечно». «А ты, барыня?» — обратился он к Софи. «Да, конечно». «Значит, все и будет так, как вы хотите?» Шаман скрестил на груди руки, наклонил голову, закрыл глаза. Почти сразу молчание ночи нарушил приближающийся издалека звон бубенцов. Глава вторая. Колеса, починенные в подельничной, снова сломались при выезде из Мариинска. Передняя ось, у которой совершенно расшаталась металлическая оковка, оторвалась между Сусловым и Тяжинской. Санкт-Петербургской карете здорово досталось на сибирских дорогах, и совершенно измученная и покалеченная, она запросила пощады. Никит посоветовал Софи продать экипаж, пусть даже по бросовой цене, и купите вместо него какой-нибудь тарантас, приспособленный к местным условиям, чтобы можно было продолжить путь. Впрочем, добавил он, если барыня хочет более выгодной сделки, то лучше подождать Красноярска. Именно там, а не в деревнях, попадающихся по дороге, можно будет и найти то, что нужно, и поторговаться. В этот большой город, выстроенный на берегу Енисея, они прибыли ночью. И, о чудо, на почтовой станции оказалась отдельная комната для Софи. Наконец она сумела вымыться с головы до ног, отдать в стирку белье и выспаться на настоящей кровати. Утром, посвежевшая, отдохнувшая, она с удовольствием вышла на улицу. После долгих месяцев, проведенных в почти полном одиночестве, от царившего здесь оживления запестрило в глазах. Большая часть домов оказалась красно-коричневого цвета, такого же, как окружавшие Красноярск горы. По деревянным тротуарам спешили русские обитатели города в европейских костюмах и азиаты с широкими желтыми лицами в свободной одежде, развивающейся на ветру. Никита отвел Софи к каретнику, у которого, если верить станционному смотрителю, имелся самый лучший на свете тарантас. Самый лучший на свете тарантас оказался повозкой на четырех колесах, но кузов ее покоился не на рессорах, а на восьми деревянных цилиндрах, продолговатых, упругих и способных гнуться. Они были предназначены для того, чтобы амортизировать в дороге удары и толчки. При такой системе, полагал Никита, для полной надежности расстояние между передней и задней осью должно быть не менее 4 аршин. Он вместе с продавцом залез под экипаж и сверился. Результат измерения оказался идеальным. Затем Никита простучал колеса по окружности, прощупал обода и шины, поскреб ножичком смазку на ступице, потому что ему показалось, будто она треснула, и, в конце концов, объявил, что все вполне сносно. Но Софи беспокоилась, не понимая, где же в этом тарантасе сиденье. Ей объяснили, что так полагается, что в подобных экипажах сиденья не делают. Это очень удобные сиденья, и даже лежанки получаются из багажа. Промежутки забивают соломой, а сверху все это сооружение накрывают овчинами и раскладывают подушки. Продавец показал, как опускается и поднимается кожаный верх, как прикрывают широким фартуком ноги пассажиров, после чего запросил за эту почти новую повозку 300 рублей и старую карету в придачу. Софи уже готова была заплатить, но Никита впал в страшную ярость. Голубые его глаза, всегда такие кроткие, засверкали, как два кинжала. Он схватил каретника за шиворот и принялся бешено его трясти, крича, что тот нагло пользуется их положением и грозя разбить ему физиономию, если тот сию же минуту не снизит вдвое свои непомерные требования. Софи никогда бы не поверила, что ее миролюбивый слуга может впасть в такое неистовство. Испуганный продавец, который явно завысил цену, забормотал, что, дескать, мы же не дикари, и можно все спокойно обсудить. Постепенно стоимость тарантаса снизилась до 200 рублей. Причем вместе с ним покупатели должны были получить принадлежности для смазки и ремонта колес, толстые и тонкие веревки, коробку свечей, достаточное количество гвоздей, топоры и некоторые другие инструменты, необходимые для того, чтобы экипаж можно было починить в дороге. На этот раз Никита счел торг разумным и предложил ударить по рукам. Сказано, сделано. Договорились, что совершенно готовый и смазанный тарантас будет подан во двор почтовой станции к 6 часам утра. «Чего это ты так разгневался?» — спросила Софи у Никиты, когда они вышли от каретного мастера. «Как не гневаться?» Этот паршивец хотел обмануть вас, обворовать вас, барыня. Это же по глазам было видно. Ну разве я мог вынести такое? Ей хотелось походить по магазинам в центре города. Туалет Софи возбуждал любопытство прохожих. Некоторые даже оборачивались ей вслед, и Никита испепелял их взглядом. Теперь он не шел позади барыни, как когда-то, теперь он двигался рядом, свободно помахивая руками, сильный и мрачный с виду, всем своим обликом показывая, что готов в любую минуту защитить свою даму от оскорбления или нападения. Софи забавлялась этим уподоблением слуги рыцарю без страха и упрека. Почти все утро Никита провел в бане, от него пахло мылом, чисто промытые, сильно отросшие волосы отливали на солнце золотистым блеском. На нем была свежая рубаха. Софи подумала, что недурно было бы подарить ему новую, белую или голубую. Но эта мысль недолго задержалась в ее голове. Прежде всего, следовало позаботиться о продуктах в дорогу. Их купили на 50 рублей, и Никита уложил свертки в заплечный мешок. Придя на станцию, они кое-как поужинали и рано легли. Софи в своей комнате, Никита в общей зале. Еще не рассвело, когда он постучался в ее дверь. Ямщик с тарантасом, запряженным тройкой, ждал во дворе.